Глава третья. Мэгги Джен схватила мою левую руку и стиснула ее. «Некоторым женщинам нравится, когда на них так смотрят, Гаррет, и им хочется ответить тем же». Она пощекотала мою ладонь. Я с трудом заставил себя дышать ровно. Шла явная обработка, впрочем, мне было все равно. «Но я здесь по делу, и будет лучше, если мы к нему вернемся». С этими словами она отняла свою руку. Видимо, к этому времени я, по ее расчетам, должен был окончательно растаять. Я растаял окончательно. «Мне нравится эта комната, Гаррет. Она о многом говорит, подтверждает то, что я о вас слышала». Я ждал. Все клиенты обычно ведут себя так. Они, бедняжки, находятся в отчаянном положении, когда появляются у меня. Иначе они бы не пришли. Однако все они начинают ходить вокруг да около, прежде чем признаются, что утратили контроль над своей жизнью. Многие пускаются в пространные объяснения, почему выбрали именно меня. Вот как Мэгги Джен. Некоторые, так и не дойдя до сути дела, отказываются от своих намерений. Мэгги Джен не отказалась. А я и не знал, что так знаменит. Это меня пугает. Очевидно, мое имя на слуху у правящего класса, которому явно принадлежит Мэгги Джен. Хотя из ее слов и невозможно понять, в каком обществе она вращается. Однако я избегаю слишком заметных дел и не люблю, когда на меня начинают обращать внимание. Все внесли вас, Гаррет, в списки лучших специалистов. Если вам нужна новая карета, вы обращаетесь к Лео Тополю. Вздумали заказать необыкновенную посуду, идете к Рикману Плаксу и сыновьям. Желаете купить туфли? Приобретаете их у Тейтов. А если вам нужно подсмотреть и выследить, то вы направляетесь к Гаррету. Итак, нам требуется подсмотреть и выследить. Вы желаете, чтобы я перешла к делу? Я привык, что люди долго топчутся вокруг своих проблем, прежде чем берут быка за рога. Она немного подумала и сказала: «Теперь я понимаю, почему они так делают. Это очень нелегко. Ну хорошо, к делу так к делу. Я хочу, чтобы вы нашли мою дочь». «Что?» Мэгги ошеломила меня. Я весь напрягся, ожидая, как она начнет заказывать убийство, а дама всего-навсего желала получить услугу, которую Гаррет оказывает постоянно. «Вы мне нужны, чтобы найти мою дочь. Она исчезла 6 дней назад. Я очень беспокоюсь». «В чем дело? У вас такой забавный вид». «Он у меня всегда такой, когда я начинаю думать о работе». «Верно. У вас именно такая репутация. Что может заставить вас покинуть дом?» «Побольше информации и, естественно, размеры вознаграждения». «Вот так-то. Имею полное право гордиться собой. Я взял обстановку под контроль и вернул деловую хватку, преодолев свои слабости. Не знаю, как это получилось, но я уже практически согласился принять заказ». Несмотря на репутацию лентяя, я часто занимаюсь небольшими делами, зарабатывая марку-другую. Профессия помогает мне избегать постоянного общения с Дином, покойником и попкой-дураком. Покойник считает, что мир только улучшится, если я уработаюсь до смерти. Попка-дурак ничего не считает, а лишь нецензурно ругается. Ее зовут Джустина. Она недавно достигла совершеннолетия, я стараюсь не вмешиваться в ее дела. «Совершеннолетняя? Выходит, вам во время ее рождения было всего 10?» «Лесть заведет вас очень далеко, Гаррет. Мне было 18. Ей стало 18 3 месяца назад. Арифметикой можете не заниматься». «Да вы же просто весенний цыпленок. 21 плюс несколько лет ценного опыта. Вы еще можете продолжать подсчеты. Держу пари! Все принимают вас за сестру Жюстины». «Ну что за милый болтун? Я всего-навсего честен. Вначале я немного отвлекся». «Держу пари, женщины вас обожают, Гаррет». «Ну, конечно. Вы же слышали, как они распевают романсы на улице? Вы видели, как они карабкаются по стенам, чтобы проникнуть в мой дом через окна 2-го этажа? Танфер есть танфер. И на 1-м этаже у меня лишь одно окно в кухне, да и его защищает металлическая решетка». Глаза Мэгги Джен лукаво блеснули. «Ох, Гаррет, мне следовало встретиться с вами раньше». Взгляд ее обещал многое. Наверное, то, чего я тоже желал. Рыжим я никогда не мог ни в чем отказать. «Вернемся к делу», — продолжила она. «Жюстина попала в плохую компанию. Не могу сказать ничего конкретного, но меня насторожила та молодежь. В них словно таится нечто злобное. Правда, мне нечем это подтвердить». У всех родителей, разыскивающих пропавших детей, есть одна общая черта. Им не нравятся те, от кого без ума их чада. Они думают, ребенок ушел из дома под влиянием окружения. Даже пытаясь продемонстрировать непредвзятость, родители все равно обвиняют друзей. Послушали бы вы их, если друг или подруга принадлежат к противоположному полу. «Прежде чем приступить к поиску, вы хотите узнать о моей дочери как можно больше, не так ли?» Оказывается, ни слова не говоря, мы оба пришли к согласию о том, что я начинаю работать на маму Джен. Мама Джен привыкла, что все идет так, как того желает она. «Хорошо бы. Я знаю одного типа моей профессии, который находит пропавших, мысленно проникая в черепную коробку того, за кем ведет охоту. Он обращает внимание только на характер объекта. По сути дела, начинает почти отождествлять себя с ним. Конечно, работа идет легче, если он представляет все в рамках более общей картины». «Вам следует рассказать мне о каких-нибудь своих делах. Я совершенно не знаю этой стороны жизни. Должно быть, она очень волнительна. Почему бы вам, допустим, не прийти ко мне на ранний ужин? Осмотрите комнату Жюстины, ее вещи и зададите мне необходимые вопросы. После этого вы сможете решить, беретесь за дело или нет». Мэгги улыбнулась, и на фоне этой улыбки побледнели все ее предыдущие упражнения в обаянии. Я был запечен и зажарен. Мною откровенно манипулировали, но я этим восхищался. «Как раз сегодня вечером я свободен». «Превосходно», — сказала Мэгги, натягивая перчатки телесного цвета, которых я раньше не заметил. Она еще раз взглянула на Элеонору, помрачнела и содрогнулась, как от холода. Элеонора вполне способна произвести подобный эффект. «Как насчет 5 часов?» — спросила Мэгги. «Буду. Скажите, где?» Лицо в золотом ореоле волос потемнело. «Большая ошибка, Гард. Предполагается, что ты должен найти и без объяснений. К сожалению, я так мало знал о Мэгги Джен. Как мне было догадаться, что мое невежество по части ее личности и места жительства вызовет раздражение?» «Но передо мной была настоящая леди. Она не отказалась от моих услуг, а, поколебавшись всего несколько секунд, назвала адрес. И тут я по-настоящему разволновался. Речь шла о жилье высоко на холме, там, где обитают самые могущественные и самые богатые из числа богатых и могущественных. Высота размещения на холме служит индикатором величины состояния и общественного положения. Улица Голубого полумесяца, насколько я знал, была эпицентром этого сказочного мира. Мэгги Джен — дама с обширными связями, но я все же не понимал, почему обязательно должен знать ее имя. Все прояснится, когда без этого нельзя будет обойтись. Я проводил милую леди до входной двери. Милая леди продолжала излучать манящее тепло. Интересно, неужели весь сегодняшний вечер будет посвящен только делу о пропавшей дочери?